рассматривают предвидение, вездесущность, всевидение, могущество, мудрость, благость, справедливость и так далее, как свойства самого Бога, то они сами приводят к противоречиям. И эти противоречия Лейбниц старался устранить, говоря, что указанные свойства умеряют друг друга, то есть они так сочетаются, что устраняют друг друга. Но это не постижение таких противоречий. Эта метафизика находится в резком контрасте с древней философией какого-нибудь Платона, Аристотеля. К древней философии мы можем всегда возвращаться и признавать ее. Она удовлетворительна на своей ступени развития, представляет собою конкретный центр, удовлетворяющий задачи мышления, как ее понимали. В этой же новейшей метафизике противоположности лишь развиты до того, что они становятся абсолютными противоречиями. Указана, правда, также и их абсолютное разрешение – Бог, но лишь как разрешение абстрактное, потустороннее, по сю же сторону все эти противоречия остаются по своему содержанию неразрешимыми. Бог не понимается как разум, в котором противоречия вечно разрешаются. Он не понимается как дух, как триединый. Лишь в нем, как в духе и триедином духе, содержится эта противоположность его самого и его другого, сына, в нем самом, и тем самым содержится также и разрешение. Эта конкретная идея о Боге как о разуме еще не воспринята в философию. Чтобы бросить теперь ретроспективный взгляд на философские стремления других народов, мы обратимся к дальнейшему движению философии. Мы увидим, что за этой скудной рассудочной философией следует, как некогда, скептицизм, но, собственно говоря, в форме идеализма, а именно в форме утверждения, что определения субъективны, суть определения самосознания. Мы видим таким образом, что вместо мышления появляется понятие. Как у стоиков определенность признается мыслимым, так и в новейшее время перед нами тоже явление мышления как неподвижной простой формы, с тем различием, что теперь уму преподносится образ или внутреннее сознание целостности, абсолютный дух, которого мир имеет перед собою как свою истину и понятие которого он стремится познать. Это другая внутренняя основа, другое в себе духа, которое он стремится породить из себя и для себя, так что разум есть постижение этого в себе, или иными словами, разум достоверно знает, что он есть всяческая реальность. У античных философов разум, логос, как внутри себя, для себя бытие, сознание обладал лишь формальным, эфирным существованием, как язык. Здесь же достоверность есть сущая субстанция. Поэтому у Декарта мы видим единство понятия и бытия, и точно так же у Спинозы всеобщую реальность. Появление понятия, движение фиксированных мыслей в них самих означает, что движение, которое в качестве исключительно лишь метода имеет место вне своего предмета, получает место в нем же самом, или, иначе говоря, в мысль вступает самосознание. Мысль есть в себе бытие, без для себя бытия, носит предметный характер, она не чувственная вещь, но все же есть нечто другое, чем действительность самосознания. Это понятие, которое мы видим теперь вступающим в мышление, имеет вообще троякого рода формы, которые нам еще предстоит рассмотреть. Оно, во-первых, выступает как единичное самосознание, как формальное представление вообще. Оно, во-вторых, выступает как всеобщее самосознание, обращающееся ко всем предметам, будут ли они мысленными, определенными предметами или будут обладать формой действительности, обращаться к тому, что вообще твердо установлено в мыслях, к признаваемому потусторонним интеллектуальному миру с богатством его определений или же к интеллектуальному миру, поскольку он есть свое существование, посюсторонний мир. Только в этих двух видах имеется действительное понятие в следующей главе, а еще не в третьем виде, не как вобранное обратно в мысль, или, иначе говоря, не как само себя мыслящее, или еще иначе мыслимое понятие. В то время как то всеобщее самосознание есть некое постигающее мышление вообще, этот третий вид есть само понятие, познанное как сущность, то есть идеализм. Эти три стороны распределяются, когда то ли, между теми тремя народами, которые единственно только и идут в счет в образованном мире. На долю англичан приходится эмпирическая, совершенно конечная форма понятия. На долю французов форма этого понятия как пробующего свои силы на всем, полагающего себя в своей реальности, устраняющего всякое определение и потому как всеобщего, неограниченного чистого самосознания, на долю же немцев, вхождение этого внутри себя бытия, внутрь себя, мышление абсолютного понятия.